«Так где ночевать будем?» — подал голос Гриневский. «Дождик усиливается. А можно прямо тут, под фюзеляжем. Сухо и бумажек много. На костер хватит до утра», — сказал археолог. «Вот уж нет», — решительно заявила Маша. «Еще рухнет на нас такая махина. Да и рядом со скелетом что-то не хочется ночевать». «Тоже верно», — сказал Карташ. «Предлагаю денежек набрать, сколько унесем, и передислоцироваться вон туда. Там как будто скальный уступ виднеется. Под ним и переждем». «Такие деньжищи! И только на растопку!» — покачал головой Гриневский. Цыкнул зубом. «И впрямь, гражданин аспирант, чудны дела твои, Господи!» К счастью, дождь закончился к полуночи. «Люди!» Когда за сотни верст от жилья слышишь человечий голос, то реакции могут быть самые различные. От буйной радости до леденящего страха. Все зависит от того, насколько желательна тебе самому встреча с другим человеком. Как это ни странно, большинство из тех людей, что бродят по тайге, вовсе не жаждут встреч с себе подобными. Крик донесся из оврага, мимо которого они проходили. «Падай!» — выпалил Гена и первым рухнул на землю, одновременно сбрасывая с плеча автомат. Карташ прыгнул к замешкавшейся Маше, обхватил ее за талию, завалил за осину и сам упал рядом. В них никто не стрелял. Ну, в общем-то, трудно ожидать, что сначала предупредят окриком, а потом начнут садить из всех стволов. Это надо, чтобы враги были или очень благородные, или очень дурные. Однако, ежели в экстренных ситуациях будешь сперва рассуждать, а потом уж действовать, долгожителем не станешь. Лучше повиноваться рефлексам, лучше перебдеть. И плевать, что глупо и смешно они выглядят в чьих-то глазах, зато поживут еще, даст Бог. Рассмотрев же сверху окликнувшего их человека, они переглянулись и стали спускаться по склону оврага совершенно безбоязненно. Дед, эдакий таежный бериндей, идиллически восседал под елью. Возле его ног, обутых в самые натуральные лапки, валялся латанный-перелатанный сидр, пустой, судя по виду. Совершенно белая борода топорщилась клочьями, на плечи свисали такие же белые длинные волосы. Кожа дубленая, коричневая, как сосновая кора, кожа человека, живущего под открытым небом. А морщин на лице, наверное, столько же, сколько и лет ему самому. Огромное, в общем, множество. Головной убор старика напомнил Карташу иллюстрации в книге о Робинзоне Крузо. В такой, с позволения сказать, шапке обычно изображался популярный островной сиделец. Тело детка прикрывало невообразимое рубище, то ли остатки какого-то кафтана, то ли кафтан, пошитый из остатков всего на свете. «Ты кто, отец?» — спросил Геннадий, присаживаясь напротив деда на небольшой выворотень. Автомат археолог перевесил на грудь. Дед приоткрыл совершенно беззубый рот, прошамкал: «Человек Божьего мира, как и всяк, а наречен Силантием по отчеству Петрович. Ваших имен не спрошу, не запомню. Памятью худ стал. Ранешнее помню, а новое проваливается, как сквозь сито». «Сколько ж вам лет, дедушка?» Маша во все глаза пялилась на диковинного старца. «Одному Богу ведомо. А к чему считать? Проживу, сколько положил Господь, а больше мне не надо. Но вестимо к закату идет. Ноги от отказали. Потому и позвал вас. Самому, чую, до дому не дойти». Дед говорил странно,